Нейт. Понедельник, 15 октября, 15.15. Бронвин устраивается на камне рядом со мной, оглаживая юбку на коленях, и смотрит на верхушки растущих перед нами деревьев. «Никогда раньше не была на пике Маршалла», — замечает она. «Я не удивлен. Пик Маршалла на самом деле это не пик, скорее скальный выход, возвышающийся над лесом, через который мы срезали дорогу по пути из школы, так называемая видовая площадка Бэйвью. Пользуется также популярностью как место выпивки, приема наркоты и заведения случайных связей, хотя и не в 3 часа дня понедельника. Наверняка Бронвин понятия не имеет, что тут творится в выходные. «Надеюсь, реальность оправдывает рекламу», — говорю я. Она улыбается. Это приятнее, чем попасть в засаду команды Мигеля Пауэрса. Мы снова ускользнули от журналистов, когда они показались перед школой. Меня удивило, что им не хватило ума поставить своих в лесу. Ехать снова в молл показалось неудачным решением, учитывая, сколько шума о нас было поднято на прошлой неделе, так что мы оказались здесь. Бронвин смотрит вниз на цепочку муравьев, перетаскивающих лист через камень. Она облизывает губы, будто нервничает, и придвигается чуть ближе. Почти все время, что мы с ней общаемся, проходит в телефонных разговорах, и о чем она думает при личной встрече, мне непонятно. «Я звонила Элли Кляйнфельтеру», — признается она, — «из «пока не будет доказано». Ага, вот значит, о чем она думает. Я отодвигаюсь. Окей. Интересный был разговор. Он очень мило отреагировал на мой звонок, совсем не выразил удивления, обещал никому не сообщать, что я звонила. При всех своих мозгах Бронвин иногда настоящий младенец. И чего это стоит, спрашиваю я. Он не твой адвокат. Может рассказать Мигелю Пауэрсу за эфирное время? Не расскажет. Спокойно отвечает Бронвин, будто все продумала заранее. И я ему ничего не сказала. Мы обо мне вообще не говорили, я только спросила его, что он думает о ходе расследования. И он повторил кое-что из того, что говорил по телевизору, что его удивляет отсутствие разговоров о Саймоне. Он считает, что любой, кто вел такое приложение, как Саймон, и столько времени, сколько Саймон, нажил бы себе кучу врагов, которым было бы очень удобно использовать нас 4 как козлов отпущения. Он сказал, что изучил некоторые из наиболее травматичных историй и посмотрел информацию о ребятах, которые в них фигурировали, и вообще почитал о Саймоне, как Мэйв информацию на Форчине. «Лучшая защита нападения?» «Именно». Еще он сказал, что наши адвокаты недостаточно делают для опровержения теории, будто Саймона не мог отравить никто другой. Например, мистер Эйвери. В ее голосе слышится нотка гордости. Элли сказал то же, что и я. Мистер Эйвери имел возможность подложить телефоны и смазать чашки, но полиция допросила его 2 раз и оставила в покое. Я пожимаю плечами. А какой мотив? Технофобия. Отвечает Бронвин и сердито на меня смотрит, когда я начинаю ржать. Это серьезно, но вообще это только одна идея, а еще Элли говорил о столкновении на стоянке, когда все отвлеклись и кто угодно мог проникнуть в помещение. Я морщусь. Не так долго мы стояли у окна, да и услышали бы, если бы дверь открылась. Услышали бы? Не знаю. Но он имеет в виду, что это возможно, и еще он сказал одну интересную вещь. Бронвин берет камушек и задумчиво вертит его в руке. Сказал, что попытался бы разобраться с этим автопроисшествием. Уж очень время подозрительное. В смысле? В том же, что дверь могла открыться, пока мы смотрели на машины. Открыть мог тот, кто знал, что случится. Он считает, что происшествие было подстроено. Я смотрю на нее, но она избегает моего взгляда, бросает камешек вниз на деревья на склоне под ними. «Ты предполагаешь, что кто-то подстроил этот поцелуй на парковке, чтобы нас отвлечь, а сам проник в класс и плеснул арахисовое масло в чашку Саймона, не имея возможности узнать, налил ли он уже себе воду? Ведь этого человека не было в классе. А потом он оставил чашку, потому что дурак?» «Совсем не дурак, если пытался нас подставить», — возражает Бронвин. «Любому из нас было бы глупо оставить ее на месте, а не найти способ от нее избавиться. Вряд ли кто-то стал бы нас обыскивать». «Это не объясняет, как человек за дверью мог узнать, что Саймон уже налил себе воды. В посте на Тамблере сказано, что Саймон всегда пил воду. Убийца мог находиться за дверью и наблюдать через окно. Во всяком случае, так говорит Элли». «Ну, если сам Элли говорит, то, конечно. Не понимаю, почему этот тип кажется Бронвин богом юриспруденции, ведь ему не больше 25. Похоже, у него таких теорий на цент десяток. Я готов к стычке, но Бронвин не берет наживку». «Может быть», — пожимает плечами она, водя пальцами по камню между нами, «но я не думаю, что это сделал кто-то из тех, кто там был, Нейт. Серьезно не думаю. Я за эту неделю чуть лучше узнала Эдди и...» Она поднимает ладонь в ответ на мою скептическую гримасу. «Нет, я не хочу сказать, что я теперь знаю ее насквозь. Но я честно не могу себе представить, чтобы она отравила Саймона. А Купер? Он определенно что-то скрывает». «Купер не убийца», — говорит она убежденно, и почему-то это выводит меня из себя. «Откуда ты знаешь? Потому что вы так тесно дружите? Бронвин, пойми ты, никто из нас на самом деле не знает другого. Да черт побери, ты могла это сделать. У тебя хватило бы ума все это подстроить и выйти сухой из воды». Я шучу, но Бронвин застывает в обиде. «Как ты можешь такое говорить?» Щеки у нее горят, и от этого румянца у меня кружится голова. «Однажды ты удивишься, увидев, какой она стала красавицей», — говорила о ней моя мать. «Но ошиблась. Вот ни капли не удивляюсь. Ведь сам Элли так сказал, напоминаю я. Возможно, все. Может быть, ты меня сюда привела, чтобы столкнуть со скалы, и я сломал себе шею?» «Это ты меня сюда привел», — возражает Бронвин. Глаза у нее вдруг становятся большими, и я смеюсь. «Да ладно, брось, ты же не думаешь, Бронвин, мы всего лишь на склоне горы. Столкнуть тебя отсюда не слишком злодейский план. В худшем случае ты ногу подвернешь». «Не смешно», — фыркает она, но губы у нее подрагивают в улыбке. Она прямо-таки сияет на солнце. Золотые блики играют на темных волосах, и у меня на секунду перехватывает дыхание. «Господи, что за девушка?» Я встаю и протягиваю руку. Она недоверчиво смотрит на меня, но руку принимает. Я поднимаю в воздух другую руку. «Бронвин Рохас, я торжественно обещаю не убивать тебя ни сегодня, ни когда-либо в будущем. Идет?» «Ты смешной», — бурчит она краснее еще гуще. «Меня беспокоит, что ты уклоняешься от обещания не убивать меня». Она закатывает глаза. «Ты всем девушкам, которых сюда приводишь, такое говоришь?» «Хм. Может быть, она все же в курсе репутации Пика Маршалла. Я придвигаюсь ближе, нас разделяет всего 2 дюйма. Ты все-таки не ответила на мой вопрос». Бронвин подается вперед губами к моему уху. Она так близко, что я слышу, как стучит ее сердце. «Я обещаю тебя не убивать», — шепчет она. «Как это зажигает!» Я пытаюсь сказать это в шутку, но срываюсь на рычание, и когда она раскрывает губы, я целую ее раньше, чем она успевает рассмеяться. Меня обдает жаром, я беру ее лицо в ладони, глажу пальцами ее щеки, линию скулы. Наверное, сердце у меня так сильно колотится от адреналина, от этого ощущения близости, которое никому другому не понять. А может быть, от ее мягких губ, от аромата зеленых яблок, от ее рук, обвивших мою шею, будто ей невыносима мысль меня отпустить. Как бы там ни было, я ее целую, пока она позволяет, а когда она отступает на шаг, я пытаюсь снова привлечь ее к себе, потому что мне еще мало. «Нейт, мой телефон», — говорит она. Я только сейчас слышу настойчивое попискивание. «Это моя сестра». «Подождет», — отрезаю я, запускаю руку в ее волосы, целую ее вдоль скулы в направлении шеи. Она вздрагивает, прижимаясь ко мне, и издает тихие звуки. И мне это нравится. «Понимаешь?» Она проводит пальцами по моей шее, по волосам. «Она бы не стала так настойчиво писать, если бы не что-то важное». «Мэйв, наша отмазка. Они с Бронвин сейчас якобы вместе в гостях у Юмико. Я неохотно делаю шаг назад, и Бронвин достает из рюкзака телефон. Взглянув на экран, она делает быстрый резкий вдох. «Боже мой! Мама тоже пытается до меня достучаться. Робин говорит, что полиция просит меня подъехать в участок, чтобы, цитата, уточнить пару вопросов». Конец цитаты. «Наверное, та же фигня. У меня получается произнести это спокойно, хотя спокойствия я сейчас совсем не чувствую». «Тебе они звонили?» — спрашивает она. Вид у нее такой, будто она надеется, что звонили, и ненавидит себя за это. Я не слышал телефона, но достаю его из кармана и смотрю. «Нет». Она кивает и начинает быстро набирать сообщения. «Мне сказать ей, чтобы подобрала меня здесь? Пусть лучше встретит нас у моего дома, это на полпути отсюда к участку». Еще не успев договорить, я тут же жалею о своих словах. Мне по-прежнему не хочется, чтобы Бронвин появилась вблизи моего дома при дневном свете, но... это наиболее удобный вариант, и заходить внутрь нам не нужно. Бронвин закусывает губу. «А если там будут репортеры?» «Не будут. Они давно поняли, что там никого нет». Но ее это не успокаивает, и я добавляю. «Послушай, припаркуемся возле моего соседа и подойдем. Если там кто-нибудь окажется, поедем в другое место. Поверь, все будет нормально». Бронвин сообщает Мэйв мой адрес, и мы идем к опушке, где я оставил байк. Я помогаю Бронвин надеть шлем, она обнимает меня за пояс, и я завожу двигатель. Я медленно еду по узким извилистым проселкам, пока мы не доезжаем до моей улицы. Ржавый «Шевроле» моей соседки стоит у нее на дорожке, точно там же, где стоял последние 5 лет. Я паркуюсь рядом с ним, жду, пока Бронвин слезет, беру ее за руку, и мы идем из двора соседки в мой. Я смотрю на свой дом глазами Бронвин и жалею, что уже примерно год не стриг газон. Вдруг она останавливается, как вкопанная, тихо ахает, но не при виде выросшей до колен травы газона. «Нейт, у твоей двери кто-то есть». Я тоже останавливаюсь и ищу глазами фургон телевизионщиков, но его нет, перед домом стоит только потрепанная Киа. Может быть, они научились маскироваться? «Стой здесь», — говорю я Бронвин, но она идет со мной по дорожке. Я пытаюсь рассмотреть, кто стоит у двери. Это не репортер. У меня пересыхает горло, в голове пульсирует кровь. Женщина, нажимающая на звонок, оборачивается, и челюсть у нее отвисает, когда она видит меня. Бронвин все еще шагает рядом, но отпускает мою руку, и дальше я иду без нее. Я удивляюсь, до чего, естественно, звучит мой голос. «Мам, что случилось?»